«Купец Рахимбай, умолкни!» — грянул вельможа. «Ты возмущаешь народ против закона и власти!» «Не замолчу!» — вопил в выступлении купец. «Драгоценности мои! Я платил за них деньги!» Шум и волнение на площади возрастали. Необходимо было угомонить купца. Но к этому вельможа не видел никаких способов, ибо купец впал в такое неистовство, что уже ни увещания, ни уговоры не могли образумить его. Тогда вельможа, спасая себя, решился на крайнее средство. Он подал знак стражнику с колотушкой: «Я сам пойду во дворец. Пусть великий хан самолично разберет мое дело», — кричал купец. А в это время к нему со спины подкрадывался коренастый дюжий стражник, держа на отлете взнесенную наискось колотушку. «Пусть великий хан удостоверится, каковы его судьи!» И это было последнее, что купец выкрикнул. Колотушка опустилась ему на голову. Язык купца на ладонь выскочил изо рта, глаза выпучились и закатились. Он посинел, начал громко и часто икать, валясь навзничь, и повалился бы, но вовремя был подхвачен тем же стражником с колотушкой. Другие стражники успели навести порядок в толпе. Пользуясь затишьем, вельможа объявил приговор и собственноручно отдал вдове кошелек с драгоценностями. Хотя все это происходило перед лицом купца, он уже больше не кричал и не мешал правосудию. Вряд ли он даже видел что-нибудь, так как смотрел на мир из-под полуопущенных век одними белками, а зрачки пребывали по-прежнему где-то глубоко подо лбом. Икота, перемежаемая всхрапываниями, сотрясала его жирное тело. Так и был он отправлен домой в сопровождении трех стражников. Двое волокли его под руки, третий подталкивал сзади. И только перед калиткой своего дома, когда стражники, усадив его на дороге спиною к забору, чтобы не падал, уже ушли, он опомнился и долгое время ничего не мог сообразить, водя по сторонам бессмысленным, мутным, словно бы дымным взглядом. Где площадь? Где этот плут-гадальщик? Да уж не сон ли все это? Где сумка? Он схватился за левый бок. Сумки не было. Она уже покоилась на дне одного ближнего водоема, набитая песком, а деньги из нее приятно отягощали собою карманы стражников. Купец вскочил, и, стеная, пошатываясь, в съехавшей на бок челме, устремился обратно, на Судейскую площадь. Там никого уже не было, ни вельможи, ни гадальщика, ни вдовы. Судилище закончилось, толпа разошлась. Площадь, залитая горячим солнцем, расстилалась широко и пустынно перед глазами купца. Словно никогда и не было здесь никакого скопища людей. Словно все, что происходило здесь полчаса назад, все это ему привиделось, померещилось и пропало. Лениво бродили два дозорных стражника, третий сидел, раскинув ноги, в тени помоста и перематывая тряпье на своей колотушке. «Сумка!» — завопил купец. «Моя сумка с деньгами!» Ответом был громкий смех и непристойные ругательные возгласы. «Он хочет еще!» — кричал стражник с колотушкой. «Ему один раз мало! Придержите-ка его! Я сейчас!» Из этих слов купец понял, что с ним произошло и почему в затылке он чувствует тупую боль. «Грабители! Разбойники!» — возопил он и бегом помчался ко дворцу, провожаемый насмешливым гоготом и непристойной руганью стражников. Что было с ним дальше? Удалось ли ему проникнуть во дворец? Принес ли он великому хану свою жалобу, и чем закончилась его новая тяжба с вельможей? Все это нам неизвестно, как неизвестна и дальнейшая судьба остальных, ввергнутого в тюрьму Агабека, пылкой Арзибиби и других. На этих строчках они уходят из нашей книги, в которой занимали место лишь в меру своего соприкосновения с Хаджой Насреддином, светясь отраженным блеском его немеркнущей славы. он расстается с ними. Отблеск слабеет, гаснет, и все они погружаются на наших глазах в непроглядную тьму небытия, в мглистые пучины забвения. Ибо сами по себе, по своему полному духовному ничтожеству, бессильно оставить в мире какой-нибудь след. Так на обратном пути к дому освобождался Ходжа Насреддин от своих многочисленных спутников, которых послала ему судьба в этом путешествии. Теперь возле него оставался только вор. Вдвоем рано утром они покинули многошумный бурливый Коканд. Уже пробудившийся к торгу базар далеко проводил их своим хищным ревом. Навстречу, со всех сторон, от всех 9 коканских ворот тянулись вереницы арб, караваны и всадники, спеша к началу торговли. Новый день готовился повторить то же, что и вчера. Кощунственное служение Богу наживы, обманов и хитростей. А за городом, в садах, еще тенистых и влажных, была тишина. Такая светлая, чуть подернутая голубовато-солнечной дымкой, словно бы родившаяся от небесной туманной голубизны. И здесь Коканд сказал Ходжа Насреддину свое прощальное слово. За низеньким ветхим забором в маленьком саду звенели, заливались тонкие детские голоса. Открывает южный ветер вишен белые цветы, день встает, лучистый светел, солнце греет с высоты. И под ясный свист синицы, под весенний гром и звон, просыпается в гробнице добрый старый Турахон. Ходжа Насреддин остановил ишака, спешился и почтительно поклонился в сторону забора. Он кланялся Коканду, что вознаграждал его за добрые труды этой песенкой. Миновали последний сад, началась низина. Рисовые поля, блестевшие под солнцем белым расплавленным блеском. Отсюда было уже недалеко до гробницы дедушки Турахона. Ходжа Насреддин обнял вора. «Мы расстаемся. Кланяйся от меня Турахону. Проси у него сил для новой добродетельной жизни». Затем было длительное прощание с длинноухим. Вор поцеловал его в нос и в последний раз деревянным гребнем расчесал кисточку на хвосте. «Когда я опять увижу вас обоих?» — спрашивал он. «Не знаю, не знаю», — отвечал Ходжа Насреддин. «Помни только, мир открыт тебе во все концы, открыт и мне. Может быть, встретимся?» В каждой разлуке всегда сокрыта новая встреча. На том они и расстались. С опущенной головою, медленно, вор удалился по боковой тропинке, что вела к усыпальнице Турахона. Ходжа Насреддин поехал дальше. Впереди уже слышался гул и рокот большой дороги. Еще полчаса, и она приняла его в свой мутный, кипучий поток. Глава 39. Заключительная. Осталось немного. О том, как вернулась Гюльджан и как встретились они с Ходжой Насреддином. Он опередил ее на один только день. Вернувшись уже в сумерках домой, он сразу лег спать, будучи весьма утомленным с дороги. Постель он себе устроил на крыше. Утром, разбуженный солнцем, глянул вниз и закричал неистовым голосом: «Что ты делаешь, презренный лепешечник? Или ты решил стать еще инжирником?» Вопль этот направлен был к ишаку. По забывчивости Ходжа Насреддин оставил на ночь открытой калитку в сад. Ишак забрался туда и произвел великое опустошение в кустах инжира, объев не только плоды, но и листья. Воспоследовало изгнание с помощью палки. Потом Ходжа Насреддину пришлось долго возиться, приводя инжир в порядок, чтобы следы опустошения хоть на первый взгляд не так бросались в глаза. А впереди была еще куча дел. Отнести кумган в починку, отдать долг мяснику, окопать виноградные лозы, еще что-то. А главное, самое главное, починить забор. К этому делу и приступил он безотлагательно. Выкопал яму, замесил глину пополам с нарезанной соломой, а больше ничего не успел сделать. Из-за поворота дороги показалась арба, и его слух был сразу поражен семью звонкими голосами, над которыми властвовал восьмой, могучий, принадлежащий Гюльджан. «Здравствуй, мой дорогой супруг! Как ты жил здесь без меня?» «Да ничего себе!» — говорил Хаджа Насреддин, снимая с арбы и поочередно целуя потомство. «Скучал, ожидал со дня на день вашего возвращения». Гюльджан, опершись на его плечо, сошла с арбы, оглядела и увидела брешь в заборе. «А что же забор?» Смутившийся Хаджа Насреддин потупил глаза. «Да все как-то, знаешь, некогда было. То одно, то другое, вот и не успел». «Посмотрите!» — вознегодовала Гюльджан. «Посмотрите на этого человека! За 3 месяца, за целых 3 месяца он не смог сделать даже такого пустяшного дела!» Заканчивая нашу вторую книгу о Хаджа Насреддине, мы от всей души хотели бы удостоверить читателя в счастливом конце для всех упомянутых нами, которые достойны такого конца, не исключая, разумеется, и мудрого старца из «Братства молчащих» и постигающих дервишей. Но истина обязывает нас к скорбному признанию. Старец не дождался возвращения Хаджи Насреддина, умер, или, выражаясь его языком, перешел в иное, высшее состояние. Возможно, сам старец и не считал свой переход прискорбным, и даже, наверное, так, но мы, далеко еще не достигшие высот его мудрости, не в силах скрыть грусти, охватывающей нас над его безымянной могилой. Ибо он умер, как и подобало истому дервишу, никому не назвавшись, и в этой безымянности его могила неожиданно обрела высокий всеобъемлющий смысл. Здесь покоится человек. Именно так и понял эту могилу Хаджа Насреддин, который о смерти мудрого старца узнал от нищего, позаботившегося похоронить его. Этот нищий проводил Хаджу Насреддина к могиле. Дорогой рассказал, я был при нем до последней минуты. Он умирал молча, нерушимо соблюдая свой обет. И лишь перед самым концом прошептал, возьми деньги в изголовье и скромно похорони мое тело. Все, что останется, раздай бедным. Он умер с таким просветленным лицом, я даже удивился. «Оставь меня одного», — попросил Хаджа Насреддин. Провожатый ушел. Тогда он опустился на колени перед могилой, не имевшей сверху даже простого камня. Впрочем, жизнь сама позаботилась об украшении могилы. Уже проглядывала там и здесь по холмику молодая травка, а в изголовье нашел себе приют маленький цветок. Синяя капля, упавшая на могилу с неба, вместе со вчерашним дождем. Допоздна оставался Хаджа Насреддин на кладбище, ведя мысленную беседу с усопшим. Кладбище погрузилось во тьму, повеяло свежестью, зажглись на темном небе звезды. Хаджа Насреддин сказал, «Прощай, мудрый старец, изредка я буду приходить к тебе». И услышал благожелательный ответ, передавшийся в его разум через сердце, не словами, а теплой волной. «Об озере не беспокойся», — продолжал Хаджа Насреддин. «Я выполнил все по твоему разумению, и получилось как нужно. Я рад, если хоть чуточку помог тебе своей скромной помощью перейти на высшую ступень твоего бессмертного бытия. Но в одном я повинен. Я так и не нашел своей веры. Говоря по правде, я понадеялся на твое обещание подсказать. А ты взял... Да и того, перешел, не дождавшись. Теперь я попытаюсь, конечно, сам найти. Не знаю, выйдет ли что-нибудь. Величаво и торжественно, в содружестве звезд, плыла земля сквозь голубую мглу ночи. Ветер шелестел в деревьях, кричали ночные птицы, благоухала трава, обильно увлажненная росой, билось сердце в груди Хаджи Насреддина. И во всем этом он вдруг ощутил с полной несомненностью свою веру и понял ее, хотя назвать еще не умел. Переполненный порывом, восторгом и беспредельным счастьем любви к миру, чувствуя ответную, такую же беспредельную любовь живого мира к себе, сливаясь со всем сущим вокруг, но не растворяясь в нем и сохраняя себя, он шагнул в одно из тех драгоценных мгновений, что соприкасают человека с великим и вечным круговоротом жизни, куда смерти доступа нет и не будет. Его вера все громче звучала в его душе и переливалась через края. Но слова для нее, неповторимых и единственных, он в своем разуме не находил. А между тем чувствовал, что слова эти есть и где-то близко. Он напрягал все силы, дабы пламя из его души поднялось в разум и зажгло его этим великим словом. И когда, казалось ему, он уже вконец изнемог от непомерных усилий, слово это вспыхнуло в нем, блеснуло, сверкнуло и, перелетев на уста, обожгло их незримым огнем. «Жизнь!» — воскликнул он, вздрогнув и затрепетав, не замечая слез, струившихся по лицу. И все вокруг дрогнуло, затрепетало, отзываясь ему. И ветер, и листья, и травы, и далекие звезды. Странное дело. Он всегда знал это простое слово, но проник во всю его бездонную глубину только сейчас, и когда проник, это слово стало для него всеобъемлющим и бесконечным. С того памятного дня, когда ему на могиле старца открылось вещее слово, он начал жить уже не так, как раньше. Он начал жить в ясности, не смущаемый никакими сомнениями, не угнетаемый путаницей и кажущимся хаосом мира, ибо он имел ко всему верный, истинный ключ. Но рассказ о его дальнейшей жизни — это новая книга, писать которую будет уже кто-то другой, наш преемник, идущий за нами следом. А наши труды окончены. Мы прощаемся на этом с Хаджой Насреддином. Конец книги. Май 2006 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Ирина Воробьева.